Глава 34. Венера. «Ты такая красивая, дочь! Просто принцесса! Завтра станешь женой! Наконец-то! И я успокоюсь, что ты пристроена. В конце концов, в твоем возрасте уже неприлично быть синим чулком. Ты все делаешь правильно. С Вазгеном ты будешь пристроена, и ребеночек вон на подходе». Мамина рука путается в моих волосах. Она гладит меня по голове неумело, настолько, что даже смешно. Я не привыкла к таким проявлениям нежности от нее, и тем сейчас мне противнее. Потому что я снова подчиняюсь ей. А сама точно знаю, что все неправильно. «Мама, мой ребенок, спать иди!» Перебивает меня женщина, которая должна мне быть ближе всех на свете. Она не хочет слышать неудобную для нее истину. И она уверена, что старается для моего благополучия. И эта ее вера непогрешима. «Не хочу». Наверное, впервые я ей перечу. И меня даже саму это удивляет и пугает. «Тогда завтра в ЗАГСе ты будешь похожа на панду. Беременные невесты и так не выглядят сногсшибательно. А уж я не хочу спать. Я не хочу замуж. Я хочу в клинику на дежурство, которое сегодня прогуливаю, и супа хочу. Мама, хоть раз в жизни меня послушай. Я не люблю Вазгена. Я люблю... Рот закрой. Твоя глупость начала меня утомлять. Какая любовь в твоем возрасте? Тебе бы срам прикрыть. Снова нагуляла быстрючонка от мужика, который сбежал сразу, как только получил желаемое. Радуйся, что уважаемый человек согласился на тебе жениться. Притащила в Подоле опять. Ничему тебя жизнь не учит. И миллиардер твой тебя просто как шлюху попользовал. Венера, второй раз уже ты пытаешься опозорить нашу семью. Мне не хочется думать, что моя дочь девица легкого поведения. И совсем не хочется, чтобы люди вокруг сплетничали, что мы с отцом не смогли тебя воспитать нормальной. Поэтому просто успокойся и делай так, как говорю я. Потому что я желаю тебе только добра. Поняла? А теперь иди спать. Это просто предсвадебный мандраж. Мам, а ты папу любила, когда замуж шла? Господи, зачем мне знать то, что не принесет радости? Зачем все это? Венера, я вышла замуж за человека с будущим. Он был перспективным и мог дать мне то, к чему я стремилась. В твоем случае... Тебе нужно зубами держаться за Вазгена. Мужики все полигамны. Но всегда, слышишь, идут домой, под бочок к жене. Так что фантазии и миллиардеров своих оставь молодым девочкам. Ты уже не свежачок, да и внешность на любителя, чего греха таить. И нет у тебя будущего с миллиардером, который тебя при первом же удобном случае променяет на молоденькую модельку. Он уже сбежал от тебя, сразу как только смог. Слава богу, и сопляка детдомовского прихватил, хоть на том спасибо. Тебе уже нужно думать о своем будущем в первую очередь, а не пытаться осчастливить всех вокруг. Вот сейчас мне нужно просто послать маму на 3 веселых буквы и уйти. Теперь точно навсегда. Добра она хочет не мне, она хочет сохранить свое реноме. Она королева, а я... Неудавшийся ее проект, разочарование вечное. Но в чем-то она права. Я не нужна Милосскому. Если бы была нужна, он не ушел бы сегодня. Мне нужно было научиться жить своим умом еще тогда, 10 лет назад. А теперь... Я хочу супа. Поганого супа с кальмарами, вонючего и острого. Позорно хриплю я, глядя на победно улыбающуюся маму. Она снова меня скрутила в бараний рог. «Я закажу, а потом спать. Ты все делаешь правильно, моя девочка». «Я хочу сварить суп сама, с листьями сайма и лимонграссом. Я хочу хоть немного побыть с собой, мама!» Почти кричу я в спокойное лицо родительницы. «Предсвадебный мандраж – это нормально. Хорошо, делай, что хочешь, только не ешь много». Во-первых, острое стимулирует маточный тонус, а это ведет к угрозе прерывания беременности. А во-вторых, Нам только отеков завтра не хватало. К 8 приедет парикмахер, ты помнишь, надеюсь? Будь любезна быть завтра на высоте. Хорошо, мама. На меня нападает страшная апатия. Провожаю взглядом прямую фигуру матери, накидываю на плечи куртку. Надо вдохнуть ледяного воздуха, прояснить мысли и понять, что я все делаю правильно. Только вот как в этом убедить себя, непонятно. Как убедить себя в правильности неправильного? Никак. Просто принять как данность. «Гуляешь?» Вздрагиваю, услышав бодрый голос бабули у себя за спиной. И запах папиросного дыма. Ба при параде похожа на английскую королеву. Только вечно чадящая раковая палочка выбивается из образа почтенной пожилой леди. «А ты откуда такая красивая?» Вымученно улыбаюсь я, глядя, как бабушка стягивает с рук белые лайковые перчатки. «Да так, пробзделась, малёх». Совсем не королевский ответ, но мне от чего-то становится легко. Нет, я не уверилась в правильности своего решения, скорее наоборот. «Слушай, выглядишь ты, как невеста Чаки, ей-богу!» «Это нервное». «Точно, такие нервные все стали, прямо ужас. Я в моё время вообще не нервничала и всегда знала, что правильно, а что нет. Замуж выходила, знала, что вот с этим шлемазлом готова прожить целую жизнь». Карла рожала с полной уверенностью, что мой сын будет самым счастливым ребенком. И он сам свою судьбу выбрал, я не мешала. Потому что знала, что все равно я все сделаю неправильно, если в его жизнь полезу. Запрещу жениться на этой дуре, а вдруг она его судьба действительно? Позволю, он вот так проживет свою жизнь, затюканным и безвольным. Куда ни кинь, везде клин. Одно я знаю точно. Мы сами должны судьбу свою кроить, а не слушать этих злых ведьм и старых фей. «Ба, слышишь?» Тихий шорох в кустах привлекает мое внимание. И я вижу движение в полумраке. «Ой, ц, ну тебя! Я ей про папа, а она мне про папову дочку!» Машет рукой бабуля. «Дураки такие вы все, упрямые как бараны!» Один видит то, чего нет, другая, как муха в паутине, барахтается. А все ведь просто. Кстати, платье у этой выдры Сирануш фуфло и новодел. Говно. Врет она, что оно наследственное. Это придурь у них наследственное, а платье? Можно порвать даже об окно в задней гостевой, не жалко. Да и видел тебя в нем жених, а это ух, дурная примета. Да-да. Говорят, свадьба развалится, если жених невесту увидел в платье. Сбежит суженая, вроде по народным поверьям. Да это все суеверие. Фигня же. Бабуля заходит в дом, продолжая нести чушь. А я смотрю, как из кустов высовывается лопоухая голова. Мальчик мой, без шапки, в такой холод. И курточка на нем не застегнута, будто наспех накинута. Ванька. Я убью Милосского. Вот только на глаза мне попадется, и я его... Я его больше никогда не увижу. От этой мысли мне вдруг становится нестерпимо страшно. «Ты опять сбежал от отца?» Хмурюсь, глядя на мальчика, ради которого я согласилась на самую огромную глупость в своей жизни. «Мы завтра уезжаем, а потом он отправит меня в Англию, в интернат. Тетя Венер, я чего пришел-то? Просто хотел спросить, зачем ты меня хотела забрать к себе?» «Чтобы сделать тебя счастливым». Выдыхаю я чистую правду. «Вы с папой Мотей себя не можете сделать счастливыми. Как могут люди, которые не умеют быть счастливыми, сделать счастливым кого-то?» Хмурит бровки мой мальчик. «Ты любишь этого мохнатого гоблина?» «Вань, ты не ответила. Знаешь, а вот Матвей тебя любит. Он мне сам это сказал. Сам». «Не надо, Вань. Не обманывай ни меня, ни себя. Никого, кроме себя, он не любит и не слышит. Сегодня вот...» Я задыхаюсь. И, кажется, умираю. Больно так, что хочется свернуться калачиком и свалиться на промерзшую землю. «Он сказал, что я ему не нужна. А так не говорят, когда любят. Он видел, как ты целовалась с этим своим горным козлом. И он хочет, чтобы ты была счастлива. Ну и я хочу. Если ты любишь дядьку этого мерзкого, чего уж, я вернусь в детский дом. Знаешь, я-то думал, что вы нормальные, а вы... Зачем мне родители дураки? Не нужны. И уж тем более не нужен папа Вася, который меня терпеть не может. Так ты ж меня потом не пытайся взять, я откажусь. Лучше уж туда, где мне все понятно. Тот, кто сильнее, всегда колотит слабого. Игрушек там нет дорогих. Зато я сам знаю, как выживать. Подожди, Вань, не глупи. Возвращайся к Милосскому. Я тебя отвезу к нему. Где он остановился? Шепчу я, но Ванятка срывается с места, не дав мне и слова сказать, и исчезает там, откуда появился. И мне бы бежать за ним. Но ноги наливаются страшной тяжестью. Я слышу, как где-то совсем рядом заводится машина. Тяжелое звездное небо, кажется, вот прямо сейчас упадет мне на голову. Что же я творю? Я так и знала, что ты не спишь. Мама появляется рядом, словно из-под земли. Берет меня за плечи. Я чувствую себя будто под конвоем. Пойдем в дом, невеста. Спать осталось всего 7 часов.